сказал адмирал. «Я сейчас буду выкаблучиваться», — предупредила Варвара. «Это нужно, иначе официанты уважать не станут. Только ты не благодари раньше времени, слышишь, пап? Кроме того, я буду называть тебя по имени-отчеству, чтобы они думали, что ты мой прихихешник». «Что?» — испуганно осведомился адмирал. «Это новое слово, сленг, вроде повидло». Они остановились у входа, ожидая поспешающего им навстречу метрдотеля в черном, с лицом и шевелюрой спившегося скрипача и с тем выражением снисходительного всезнайства, которым любят щеголять стареющие сердцееды. «Может быть, левее пройдем, за колонны?» — свойски доверительным тоном произнес метр. «Там поспокойнее будет». «Там, наверное, дует», — все еще изображая взглядом киноартистку, сказала Варя. «Нет уж, вы нам сделайте где потеплее». «Откуда у нее это слово снабженческое?» — удивился адмирал. «Потеплее и поуютнее», — продолжала Варвара, и вдруг совсем поразила Степанова, назвав его Родионом. «Проявите, Родион, хоть немного энергии», — приподняв одну бровку и глядя на отца смеющимся взглядом, сказала Варвара. «Или здесь вы далеко не герой?» Перебрав три никуда не годных, дует, сквозит, из кухни пахнет столика, Варвара, наконец, угомонилась и, собрав вокруг себя метра и двоих официантов, стала вдумчиво заказывать выпивку и закуску. А старые официанты переглядывались. «Вот пошла молодежь, вот высаживает своего лопоухого морячка-старичка, вот дает. Родичка, вы, конечно, станете водку пить?» — спросила она отца. Тот пожал плечами. «Но вы не напьетесь, как обычно?» Положив широкую ладошку на запястье Степанова, попросила Варвара. «Вы понимаете, вы же с влюбленной вас молодой женщиной!» Официанты учтиво молчали. Степанов издал короткое шипенье. «Не обижайтесь, мой седой, мой красивый!» Грудным голосом, наслаждаясь беспомощностью отца, сказала она. «Так хочется, родик, красивой жизни!» Родион Нефодич начал медленно багроветь. «Что это еще за родик?» Но Варваре вдруг самой все надоело, и она стала заказывать и семгу, и нарез, и грибы маринованные, и селедку, и масло, и салат. Официанты писали, метр кивал головой почтительно. Им даже жалко делало старого моряка, учитывая нынешние коммерческие цены. Горит старикан синим огнем. «Ничего», — воскликнула Варвара, когда весь заказ начерно был записан. «В жизни живем мы только раз». «Где ты этому научилась?» — спросил адмирал, когда официанты ушли. «Не знаю, пап», — печально сказала Варвара. «Все думала, что Володька меня когда-нибудь поведет в трактир, и я буду с ним танцевать». «Ты прекратишь?» — спросил Степанов. «Нет». «Никогда?» «Когда умру?» Адмирал отвернулся. Он не мог видеть ее такой. «Что это за несчастье? Как избавить ее от этого горя?» И тут же он почувствовал, как ожила где-то в груди его постоянная боль, беда, которая не оставляла его никогда, прячась только на какие-то считанные часы, но прячась в нем же самом. «И Аглае», — он ответил словами Варвары, — «когда умру». «Весело живем», — вздохнул он. «Вот погоди, напьемся, я еще реветь стану», — посулила Варвара. «Со мной вам, душка-морячок, чрезвычайно весело будет. Пошли танцевать». «А я сумею. Ты только не трусь. Это не страшнее, чем морской бой». Они потанцевали немного. Степанов вел дочь уверенно, красиво, по-старомодному, элегантно. «Ничего, есть еще порох в пороховницах», — сказала Варвара.